Глава 9. Три или четыре раза по дороге к Янтарному озеру заботливая госпожа Кайл подсказывала Рябому, что на пути аномалии. Он молча обходил их. Ящик нести ему в этот раз не доверили, винтовку отобрали, и сталкер шагал, как заключенный, сложив руки за спиной. Он понимал, что не все аномальные зоны можно отследить даже самым совершенным детектором. Но было как-то наплевать. Рябой почти хотел, чтобы сейчас откуда-нибудь выскочили зомби, ведомые тем самым потерявшим Соосиного гнезда контролером, и закончили эту историю. Он даже был готов погибнуть первым. Единственное, что еще беспокоило Рябова, это возможность оказаться под властью контролера. Но даже эта опасность казалась не такой уж великой по сравнению с переживаемым унижением. Он уже 1000 раз пожалел, что положил оружие и ругал себя последними словами. Выходило, что испугался, а надо было не прогибаться в который раз, а шмальнуть в проклятый ящик, разнести прибор и хоть напоследок насолить шейху. «Верно говорили, засранец Рябой», — терзал он себя, понуро опустив голову и совершенно не интересуясь окружающими. «Позор зоны! И Флер права. Зачем я ей такой нужен? Бросил ее. Ведь все-таки бросил. Хорошо, что мы больше не увидимся. Ни к чему мне в этот раз выходить за периметр». Слышала зона эти мысли или нет, но ни единый мутант не потревожил группу. Они вышли из леса на заросшую пижмой пашню, и Рябой с некоторым даже удивлением понял, что упорный толстяк с бриллиантами добрался таки до своей цели, несмотря ни на что. «Впереди Янтарное озеро», — Рябой остановился. «Дальше мне идти ни к чему. Видите облака, как бы спиралью закручены. Центр спирали над центром озера. Я пока не вижу воды». Госпожа Кайл поравнялась с ним, но сместилась на несколько шагов. Ствол ее хопфула смотрел в живот сталкера. «Доведи нас до берега». «Парит. Чаще смотри назад». «Да». Секретарь совершенно выдохся. Очки сидели на нем как-то криво, волосы слиплись от пота. Для хлипкого парня ящик и снаряжение были все-таки тяжеловаты. Шейх что-то сказал помощнице. «Поднимемся на тот холм», — перевела она. «Это достаточно безопасно?» «Мне какое дело? Сами смотрите. И зачем мне с вами подниматься?» «Мне так хочется», — Кайл пустил ствол. «А еще мне хочется прострелить тебе ногу и оставить здесь подыхать. Делай, что велено. Иди вперед». «Я тебе не отмычка», — уперся Рябой, уверенный, что теперь-то его не сдвинуть. «Янтарное озеро впереди. Хочешь — стреляй. Хоть в ногу, хоть в голову. Мне наплевать». Шейх снова что-то сказал, и Кайра рассмеялась. «Он говорит, что найдет твою бабу и подрывает ей конечности, как мухи. У него много людей, и мы прямо сейчас можем с ними связаться. Выйдет из зоны, и ее будут ждать. У Рябова уже слов не было, чтобы ругаться. Пришлось отнестись к ситуации рассудительно. С одной стороны, на себя ему уже наплевать, с другой, они могут не блефовать, и тогда Флер пострадает. Так что терять? Большее унижение все равно невозможно. Клянусь, — сказал он, делая первый шаг к холму, — клянусь, буду жив, сам вам все поотрываю. Ему никто не ответил. Спустя 10 минут они благополучно поднялись на холм, перед ними открылось вызывающе чистое, сверкающая гладь озера. Рябой впервые понял, что вечный круговорот облаков над водой никогда не мешал солнцу. Здесь всегда хорошая погода. Если Осиное гнездо напоминало гостям зоны автомобильную свалку, то Янтарное озеро было скорее похоже на огромный салон подержанных автомашин. Вот только находился он под водой, земля в этом месте просела уже после того, как зараженную технику собрали сюда для захоронения в могильник. Невооруженным глазом с холма мало что можно было рассмотреть, но шейх приник к биноклю. Перебой знал, он восхищен. Автобусы, грузовики, армейские джипы. Все они стояли под всегда спокойной, всегда прозрачной поверхностью янтарного озера ровными рядами. Теперь все? Почти. Кайл присела чуть в стороне, чтобы не возвышаться над невысоким кустарником, захватившим весь этот холм, а скорее просто пригорок. Она сделала рябому знак, чтобы он опустился на траву. Сталкер послушался, он устал. Не столько от похода, сколько от нервного перенапряжения, которое теперь сменилось внутренней пустотой. «Скверно выглядишь», — сказала Кайл, поглядывая то на рябого, то на Фарида, быстро открывающего ящики. «Не жилец ты, мне кажется. Куда пойдешь в таком состоянии?» «Только очередному вашему монстру на обед». «Не унывай, жандарм. У тебя тоже есть все шансы туда попасть». Криво усмехнулся рябой. «Мы далеко, район опасен. Даже здесь, далеко от Агропрома, Янтарное озеро остается Янтарным озером. Оно крадет души, ты знал?» «Пожалуйста, обращайся ко мне в женском роде. Да, я знаю ваши побасенки. А еще я знаю, что за ними стоит, в отличие от тебя, недотепа». Шейх, налюбовавшись, отпихнул Фарида от аппаратуры и быстро начал что-то собирать и настраивать. Секретарь буквально рухнул на землю. «Вот с помощью этого вы надеетесь обезопасить зону для человечества?» Рябой кивнул на совсем небольшую установку с короткой, толстой антенной, окрученной сетью проволочных отростков. «Там, к югу, есть лагерь научников. Мы к ним порой заглядываем. Так вот, у этих парней аппаратуры, вагоны, и везут каждый день. Но зоне все мало. Плевать на них». Кайл вдруг привстала, всматриваясь в сторону леса. «Там. Тот контролер, который натравил на нас зомби у осиного гнезда, он может быть здесь? Маловероятно. Они не любят Янтарное озеро. Там в центре какая-то псиустановка, людей крадет». Рябой решил, что уже достаточно потешал Кайл. «Я могу идти, или прикончишь меня?» Шейх вскрикнул что-то, необычно довольный, и пнул секретаря, который тут же пополз помогать боссу. В руках у Фарида оказалась еще одна антенна, соединенная с установкой длинным коротким толстым проводом. «Это зомби?» Рябой повернул голову. Кая указывала на бредущего к ним худого парня, в той же форме, что и вчерашние зомби. Значит, контролер все же последовал за ними. «Зомби. Только не понимаю, зачем он к нам идет. Без хозяина остался, наверное. Вот и прет, куда глаза глядят». Сталкер понял. «Не стреляй, он идет к центру янтарного озера. Псиустановки. Или что там такое? Она его зовет. Он пойдет по крышам машин, и больше мы его не увидим». Кайл бросила короткий взгляд на озеро. Дальше от берега висел непроглядный туман, сливающийся с кружащимися в высоте облаками. «Тогда почему он идет прямо на холм, к нам? Ну а ты думаешь, много он соображает? Не стреляй. Любому всегда было немножко жаль зомби. Самое страшное, что может случиться с человеком, угодить в лапы контролера. Слушаться его, пока есть силы, а потом... быть пожранным заживо. Конечно, много жути рассказывали и про бюреров, и про ушедших к центру янтарного озера, и про монолит. Но Рябой больше всего боялся контролеров». Кайл по-арабски доложила о гости шейху. Указала рукой. Хозяин, оторвавшись от драгоценной техники, взял в руки бинокль. Однако Рябой сам уже видел, зомби что-то несет перед собой в обеих руках. Будто маленький ребенок драгоценную игрушку. Приблизившись метров на 50, бывший человек бережно положил вещь на траву, будто некий дар, повернулся и снова пошел к лесу. «Фарид!» — коротко скомандовал шейх. Секретарь, испустив тяжелый вздох загнанной лошади, кинул на плечо винтовку и поплелся смотреть. Спустя минуту он вернулся с компактной рацией, на которой тут же замигал огонек вызова. Шейх, явно опасался подвоха, приказал Фариду отойти подальше и ответить. На секретаря было жалко смотреть, но приказ он все-таки исполнил. Коротко с кем-то пообщавшись, Фарид сообщил шейху нечто по-арабски. Рябой разобрал только дезертир и рассмеялся. «Ну, конечно, как без этого типа могло обойтись?» «Помолчи», — приказала Кайл. Она о чем-то поговорила с негодующим шейхом. Фариду, наконец, разрешили подойти, и шейх опасливо взял трубку, заговорил по-английски и, насколько понял Рябой, не слишком умело. Ему пришлось передавать трубку госпоже Кайл, которая, прислушиваясь, как-то переводила ему на арабский. Хозяин что-то настроил в своей установке и нацелил вторую антенну куда-то в сторону ЧС. На Рябова в суете перестали обращать внимание, но он и сам забыл, что собирался уйти. Судя по серьезным лицам спутников, творилось нечто важное. В сторону ЧС антенна. Рябой потихоньку пересел чуть ближе к Фариду. У этого вырвать оружие было проще. А другая антенна на янтарное озеро смотрит, к центру. Там же чертовщина всякая психическая. Или как ее там? Да что они творят? Шейх возбужденно что-то воскликнул, всматриваясь в крошечные экранчики. Неизвестный прибор издавал ровный гул, мигало разноцветными огоньками. И все это почему-то очень не нравилось Рябому. «Что творится?» «Что?» Кайл выпрямилась и утерла пот со лба. «Все хорошо, дружочек. Вот теперь все хорошо». Гул нарастал, он стал таким низким, что сталкеру показалось, будто его собственные кости начинают вибрировать. Шейх щелкнул чем-то, и наступила тишина, тут же прерванная громовым раскатом, донесшимся от янтарного озера. «Все хорошо», — повторила Кайл. «Ну, Рябой, пора прощаться». «Ладно», — он встал. «Винтовку дадите? Она тебе не понадобится». «Возьми вот это». Она протянула ему миниатюрную блестящую бомбу на длинной иголке. Рябой, не понимая, что происходит, удивленно посмотрел на Кайл, но тут же опустил глаза. Его рука сама потянулась и приняла подарок. «И это», — добавила госпожа, вручив пульт, — «нажмешь на кнопку, когда дойдешь до леса». Начав спускаться с холма, Рябой понял, наконец, что происходит. То есть, на самом деле, он, конечно, ни черта не понимал, но хотя бы осознал, что действительно дойдет до леса и нажмет кнопку. Однако ноги вдруг понесли его в обратную сторону. «Мой господин кое-что забыл», — ехидно сказал счастливый, отложивший оружие в сторону, Фарид. «Тебе они больше не нужны». Госпожа Кайл сорвала перстень с послушно вытянутой руки сталкера. Голосовых команд не было. Рябым управляла чертова штуковина с двумя антеннами, соединившими в зоне что-то очень важное. Кайл заметила направление его взгляда и рассмеялась. «Мы используем псиэнергию янтарного озера. Это могучий источник. Только надо уметь им пользоваться, чтобы мозги не взорвались. И есть люди, которые поняли, как это сделать. Но они продали свое открытие не правительству, на которое работали, а тому, кто им больше заплатил». «Долбанные научники!» — вскипел про себя Рябой. Говорить он не мог. «Твари продажные! Разве можно вот такой сволочи что-то продать, а?» Увы, он прекрасно понимал, что можно. Шейх, между тем, что-то еще настроил, отдал пару распоряжений Фариду и встал перед сталкером, гордо выпятив жирный подбородок. Если бы Рябой мог сейчас нажать на кнопку, он привел бы мини-бомбу в действие, но пальцы не слушались. «Вот так, наверное, хватает контролер. Но шейх-то как-то смог этим овладеть. К янтарному озеру контролеры редко ходят. Им тут что-то мешает. Любому очень хотелось жить, но еще больше хотелось хоть на секунду, хоть на миг вернуть себе свое тело. Куда же вторая антенна смотрит? Шейх, надевая на пальцы возвращенные перстни, начал какую-то торжественную речь. Если бы любой мог, то ухмыльнулся бы. Ну что за восточное пижонство? Зона такого не любит. Зона хочет, чтобы ее не топтали, а уважительно, очень осторожно трогали. Она как женщина. Многое мог бы сказать о зоне любой, умного и не слишком, да никто не собирался его слушать. Мой господин уже давно понял, что то могущество, которое может дать человеку зона, великая ценность, начала переводить госпожа. Возможно, самая великая ценность на земле, потому что, скорее всего, именно здесь самая великая власть на земле. Только такой смелый, умный, богатый и благородный человек, как господин шейх, смог понять это раньше других. А еще он понял, что все попытки повлиять на зону снаружи ни к чему не приведут. Ее невозможно победить. Это она, постоянно расширяясь, победит все земные царства, пожрет и забудет о них. Но тот, кто сможет найти ее сердце, тот, кто сможет сжать ее в крепком кулаке, тот возвысится над всеми. Он точно наркоман, уверился Рябой, глядя на сжатый кулачок, которым потрясал толстяк. У тебя же денег куры не клюют, зачем тебе зона? Даже сейчас, потрясенный до глубины души Рябой, не верил, что шейх сможет одолеть зону. Да сколько лет уже сотни научников мучаются, пытаются ее разгадать, и это не считая стоящих за ними лабораторий, целых исследовательских центров. А эффекта ноль. Даже понять, как функционирует, как живет псевдоплоть, не смогли. И вдруг способность говорить вернулась к нему. Рябой понял это потому, что закашлялся, подавившись собственной слюной. Не сглотнул вовремя. «Ах, черт, я бы тебе советовал не тратить время на ругательство», предупредила Кайл. «Господин решил, что ты все же имеешь право кое-что спросить. Пользуйся его милостью. Милостью господина Зоны». «У Зоны нет господина», — хмуро сказал Рябой. Двигать руками и ногами он по-прежнему не мог. «Я не верю, что эта штука сильнее Зоны. Этого не может быть». «Туда!» — шейх указал рукой за спину сталкера. «Смотреть!» Едва не свернув себе шею, Рябой заглянул за плечо. Из леса, пошатываясь, выходили зомби. Двое с оружием. Сталкеру не нужно было объяснять, что это те самые, что напали на них вчера. А вот и бедный парень, приносивший рацию. Рацию от дезертира, вдруг понял Рябой. Он что, тоже ими командует? «Теперь это наши слуги», — пояснила Кайл. «Скоро и их бывший хозяин появится. Теперь он тоже будет служить господину шейху». «Да», — торжественно подтвердил шейх и величественно сложил руки на груди. «Победа!» «Поздравляю», — сталкер сплюнул себе под ноги. «И дезертир, значит, с вами? А зачем, кстати, меня убивать?» Шейх рассмеялся и снова начал говорить. Это начинало утомлять. Пусть бы уж эта гадина объясняла, что со мной будет, короче бы получилось. Выстрели и все. Хотя кое о чем ты забыл. Рябой вдруг вспомнил про самый первый полученный от шейха перстень, что лежал в кармане. Хорошо бы не сообразил ты об этом подарке. Хоть так напоследок насолить. Дезертир нашел сердце зоны. Начала переводить Кайл. Ее эта ситуация просто забавляла. Он глупый человек. Он искал его, чтобы убить. Дезертир считает себя и всех вас рабами зоны. И в этом он прав. Но вы рабы, потому что зона сильнее вас. Тот, кто стал сильнее зоны, стал ее господином и господином всех сталкеров. Глупый человек-дезертир объяснил господину шейху, где находится сердце зоны, и помог настроить на него антенну. Он думал, что господин шейх уничтожит это сердце, ударив по нему всей мощью янтарного озера. Но он ошибался. Зону не нужно убивать, зону нужно подчинить. И теперь она вся, без остатка, принадлежит господину шейху. В подтверждение шейх широко раскинул короткие ручки. «Ага», — кивнул Рябой, — «только ты не унывай, жандарм. На всякую хитрую жопу, знаешь ли, кое-что с винтом найдется». Зона активирована. К ним подошел усталый, но сияющий Фарид. «Мы стимулировали ее, и скоро будет выброс, самый большой выброс. Но нас он не тронет. Между прочим, господин Рябой, где нам лучше устроиться? В лагере научников, как вы их называете, или у военных сталкеров?» «Они все будут нам служить, уже служат, но мне интересен личный комфорт. Плевал я на твой личный комфорт, а устроиться вам лучше в брюхе у первой попавшейся твари». Зомби взошли на холм и выставились перед благостно взирающим на своих слуг шейхом. Рябой оглянулся и увидел контролера. Спотыкаясь, будто пытаясь как-то сопротивляться, он тоже шел к новому хозяину. «И сердце зоны, значит, в ЧС?» «Какой сюрприз!» — Рябой пытался организировать. «Вы знаете, что найти монолит не к добру. Мы потом разберемся, что конкретно представляет собой сердце зоны. Успеем еще!» Фарид просто излучал счастье. «Мы пошлем туда людей, точнее рабов, и во всем разберемся. А сейчас важно только, что мы взяли зону за горло. Теперь она будет слушаться нас, как ласковый щенок. Ласковый щенок с очень большими зубами». «Не вас, а шейха», — злорадно поправил его сталкер. «Тебя, Фаридик, даже жена слушаться не будет. А тебя, Рябой, даже такая страшная джаляб, как Флер, считает неудачником». — обиделся секретарь. — «Кстати, ты спрашивал, зачем убивать тебя? Так вот, это моя личная просьба. Ты мне надоел». Рябой посмотрел на шейха, потом на Кайл. Оба кивнули. «Ну и хрен с тобой. Желаю, чтобы ты не пережил ближайшего выброса. Все, давайте заканчивать. Ты больше ничего не хочешь узнать?» — удивилась госпожа Кайл. «Время есть. Спрашивай». «Не хочу ничего знать. Я знаю, что все вы уроды и придурки. Этого достаточно». Рябой хотел было плюнуть на Фарида, но сообразил, что смерть от взрыва не худший вариант. «Мало ли, на что способен маленький зловредный придурок. Вы мне тоже надоели. Не хочу с вами разговаривать». «Ты всего лишь инструмент в чужих руках», — сказал ему на прощание Фарид. «И всегда им был, всю жизнь. Есть люди, которые только для этого и созданы. Да был бы еще инструмент хороший. Просто другого не нашлось. Ты самый глупый сталкер из всех. Твою джаляб я просто не считаю». «Да сам ты». Но ноги уже несли Рябова с холма. Он еще успел заметить, как что-то коротко сказав, шейх отвернулся к установке. Раскаты грома от центра янтарного озера доносились все чаще. Управлял шейх зоной или нет, но начиналось что-то серьезное. По пути сталкер обменялся ненавидящими взглядами с контролером. Мутант кутался в плащ-дождевик, черная одутловатая морда скалила зубы. Он не мог сопротивляться приказам и излучал безумный коктейль из страха и ненависти. «Иди, иди!» Рябому на этот раз не стали затыкать рот. «Иди, почувствуй, как это, стать куклой!» Контролер ответил неразборчивыми проклятиями, но они уже разминулись. «Ну вот и все!» С тоски оставалось только говорить самому с собой. «Вот и все!» В одной руке заряд, в другой пульт. Палец на кнопке. До леса шагов 200. «Но ты не унывай, жандарм. Все там будем». Ноги шли куда быстрее, чем ему бы хотелось. Это были больше не его ноги. Всем управлял чертов шейх через свою проклятую установку. «Зато колени не дрожат», — утешал себя сталкер. «Голос вот дрожит, а колени нет». «Уверенно иду. Хорошо. Черт возьми. Ну как же обидно. Зона, ну как ты могла? Неужели после всего ляжешь под этого придурка?» Шаг за шагом он приближался к лесу и уже знал, когда нажмет кнопку. Как только на его лицо ляжет первая тень. Вдруг Рябому показалось, что из-за дерева кто-то выглянул. Приблизившись еще немного, он услышал и голос. «Слышишь меня? Отвечать можешь?» «Могу», — хрипло ответил сталкер. Глаза залил пот, умирать совершенно не хотелось. «Дезертир, братишка, выручи, ты ведь можешь?» «Ты и сам можешь. Брось эти штуки». Руки сами разжались, две смертоносные вещицы выпали в траву. «Видишь, ты уже не под контролем». «Что, не заметил, что ли?» «Я не могу остановиться!» Воскликнул Рябой и встал как вкопанный. Тело слушалось его на все сто, и колени дрожали, как студень. Он и правда не заметил, когда стал свободен. «Я... все?» «Иди сюда, иди!» — потребовал дезертир. «Не стой там!» «Ты уж с полминуты свободен. Я их отключил от ЧАЭС». «Как?» Рябой вошел в лес, обнял ближайшую сосну и повис на ней. Ноги снова перестали слушаться. Но теперь это было совершенно нормальной реакцией. «Что ты сделал?» «Да неважно». Дезертир присел рядом на корточке, продолжая поглядывать на холм. «Видишь, контролер их взял. Всех». Раздался треск автоматной очереди. Ему ответил чудовищный грохот от озера. Засверкали молнии. Пахнуло озоном. «Расстреляли установку», — догадался Рябой. «Зомби, да?» «Но я же знал, что ничего у него не выйдет. Я знал». «Может, и могло выйти», — дезертир в задумчивости поскреб заросшую щетиной щеку. «И раз попытался один, попытается и другой. Способ есть. Его не спрячешь навсегда». «Интересно, что она будет делать? Я про зону». Гром прекратился. Рябой заставил себя взглянуть на злополучный холм и увидел, как Фарид, качаясь под тяжестью обломков аппаратуры, идет к берегу. «Утопить, ага», — прокомментировал дезертир. «Ну да, не завидую научникам. Займется ими зона. Теперь она железа будет бояться». «Зона, зонушка, мачеха ты наша», — пробормотал Рябой. «И что теперь?» «Теперь я пойду», — дезертир встал. «Счастливого пути, Рябой. Да, чуть не забыл. Твои друзья где-то возле разлома. Найди их. С ними Норрис. Помогут тебе вернуться». Дезертир скрылся среди деревьев, и Рябой понял, что можно жить дальше. Но в одиночку и в зоне с этим могут возникнуть проблемы. Ни оружия, ни ПДА. «Мог бы и проводить», — проворчал сталкер в спину дезертиру. «Что ж, надо поспешить, пока контролер занят». Он бросил последний взгляд на холм, где контролер о чем-то вроде бы разговаривал с неподвижно застывшими перед ним шейхом и госпожой Кайл. О происхождении этих тварей ходило несколько легенд, но в том, что прежде они были людьми, никто не сомневался. Контролеры сохраняли относительную способность мыслить, хотя в основном лишь добивались своих целей. Зато поговорить в процессе могли хоть и мировой политике, чтобы отвлечь внимание жертвы, например. «А почему же их псиблокираторы не сработали?» «Ох, шейх, доигрался ты с янтарным озером. А я предупреждал, у зоны не может быть хозяина». Злорадство не было чертой характера Рябова, и спустя несколько минут после неожиданного спасения он уже в душе жалел обидчиков. Сдохнуть под властью контролера куда хуже, чем взорвать себя. Вооружившись крепкой длинной палкой, он поспешил к разлому. По прямой до него было всего-то 1,5 км. Но где в зоне можно ходить по прямой? Разве что на картофельном поле. Лишенный детектора, Рябой нащупывал дорогу палкой, швырял вперед старые добрые гайки, последнюю надежду сталкера. Дважды гайки его выручили. Одна, изменив траекторию, влетела в хорошо заряженную воронку. Другая вспыхнула в притаившейся жарке. Эту вторую он бы и палкой нащупал, но Рябой все равно записал на счет гаек 2 очка. Вот только бросил он гаечку возле жарки, совершенно напрасно, это была последняя. Рябой как раз вышел из леса, от разлома его отделяло полностью открытое пространство. Как назло, под ногами не валялось ни камушка. Сталкер порылся в карманах, но нашел лишь припрятанный перстень шейха. «Ну уж нет!» Задрав голову, сталкер погрозил облакам над Янтарным озером, имея в виду всю зону. Это было бы уже слишком смешно, даже для такого олуха, как я. Будто ему в ответ в облаках сверкнула длинная, яркая молния. Не успел Рябой проморгаться, как его буквально прибил к земле оглушительный раскат грома. С неба посыпался мелкий дождь. Размахивая палкой, сталкер продолжил путь, снова чувствуя себя как-то нелепо. «Не унывай, жандарм!» «Они должны где-то здесь быть. Должны. Эх, палочка-выручалочка!» Краем глаза он заметил слепого пса, выступившего из леса и принюхивающегося к следу человека. Если пес не один, плохо дело. Да и с одним палка справиться не поможет. Будто в подтверждение мыслей Рябова, выручалочка рванулась из рук. Сталкер едва успел разжать пальцы. Он повалился на мокрую траву и только услышал, как хрустнула древесина в мясорубке. Так, и куда дальше? Рябой отполз немного назад, встал. Сзади уже 3 пса, фыркая от усилившегося дождя, пытались взять его след. «Ну не могу же я столько пережить, вот так просто загнуться. Правда, зона-зонушка?» «Правда». Норрис выросла, как из-под земли. «Привет! Рад, что ты жив!» Мрачная девушка потянула ему уже знакомый зигзауэр. «Вернешь. Твои парни уходят с той стороны разлома. Покричи им. А ты?» Рябой растерянно принял пистолет. «А со мной они идти не хотят. Ты знаешь почему. Обойди мясорубку справа, и до разлома все чисто. Только иди по прямой. Со слепыми псами я разберусь». Она, не прощаясь, пошла к лесу. «Осторожно!» — окликнул ее Рябой. «Там контролер. На холме у берега». «Я знаю». Норрис не обернулась. «Мы знакомы». Рябой еще немного постоял, провожая ее взглядом. Слепые псы от чего-то отступили в лес. Может быть, испугались человека, идущего прямо на них, а может быть, им просто не нравился усиливающийся дождь. Для слепых мутантов частичная потеря нюха – заметная утрата. Опомнившись, сталкер, как и было сказано, обошел мясорубку и, наплевав на все правила, бегом помчался к разлому. Он просто не мог больше оставаться один. По счастью, Насва и Гоша не успели уйти далеко. Замешкались, обходя какую-то аномалию. «Эй!» – заорал им Рябой. «Эгэгей! Не унывай, жандармерия!» Приятели оглянулись. Сплеснув руками, Гоша едва не выронил винтовку, зато Насвай запрыгал от радости, замахал рукой. Рябой так торопился быстрее добраться до своих, что не удержался, пошел навстречу без детекторов. Насвай что-то кричал, показывая, но Рябой не расслышал, и вдруг полетел вверх тормашками. «Все!» — успел он подумать. Но это был всего лишь трамплин. И довольно слабый. Не будь дождя, Рябой разглядел бы бурые пятна на траве. Он задел лишь краешек аномалии, и, пролетев с 10 метров, спахал носом землю у самых ног поспевшего к нему Насвая. «Живой? Ага! Рябой вцепился в Насвая, как в спасательный круг. Живой почему-то. Недоработка чья-то, посетовал подошедший Гоша. Но она еще может быть исправлена, если будем здесь торчать. Да не будь занудой, Рябой попытался обнять его, но Гоша решительно отстранился. Как вы? Так и шли за нами. Ага, нашел дураков. Двигаем быстрее, переждем грозу в лесу. К ельнику. Дезертир сказал, что скоро будет выброс. Придется этому гаду поверить. Рябой не стал спорить и пристроился, а точнее встроился в маленький караван. Идти последним с зигзауэром в руке было как-то несерьезно. ПДА, детекторы, автоматы. Рябому казалось, что это уже не ходка по зоне, а увеселительная прогулка какая-то. Он никак не мог прогнать с лица улыбку. И только когда Гоша отыскал в лесу подходящее местечко, где можно было развесить на ветвях плащ-палатку, сталкер вспомнил о Флер. «Где она?» – просто спросил он. «Ну, она...» – на свои не стал уточнять, но и с ответом медлил, поглядывая на Гошу. «Она с людьми Бубны не пропадет», – отрезал Гоша. «В сети новостей не было». «Ух, грохочет!» И правда, над зоной разразилась необыкновенно сильная гроза. Но Рябова, видевшего те особенные молнии над центром Янтарного озера, она совершенно не пугала. Гроза как гроза, просто сильная и страшная. «Черти что творилось!» — быстро излагал болтливый Насвай, прерываясь только во время особо сильных ударов грома. Дезертир заказал груз донести до дуба возле разлома. Заплатил хорошо. Принесли, повесили, а тут... «Погоди», — попросил Рябой, — «разве Бубна вам не приказал меня страховать?» «У дезертира с Бубной сделка, значит, он тут за него». «Как мог убедительнее», — сказал Гоша. «И вообще, ты не знаешь ничего». «Да», — согласился Насвай. «Подвесили какой-то его прибор, что ли, на дуб». «Высоко так. А потом смотрим, дезертир сидит на траве и с контролером треплется». «Честно, брат. Вот как мы, они сидели и болтали. А над Янтарным озером молнии, гром. Уходить надо, а мы не знаем, стрелять в контролера. Или уже и в дезертира. Или...» «Надо было в обоих», — вставил слово Гоша. «Спелся он с мутантами. Я еще тогда, когда плоти нас окружили, все понял». «Ну не знаю», — усомнился Насвай. «Все равно, нам Норис сказала не рыпаться. Мы бы не слушали ее, конечно. Может, она и не Норис уже, а Шатун. Я думаю, все, которые сделал вам хранителем, шатуны». Рябой морщил лоб, снова пытаясь хоть что-то понять. «Что за груз-то? Что за прибор? Мы откуда знаем? Но как началось? Он, знаешь, как бы сиял немного, будто радуга вокруг него была. Мы и хотели уйти, а дезертир отпустил контролера, с кем-то по рации болтал. С шейхом! Я так и знал!» — скорбно кивнул Гоша. «Они все тут против нас. А потом...» — Насвай округлил глаза. «Потом он взял ствол и как шарахнет по этому своему прибору. Только куски посыпались. Ну и все стихло по чуть-чуть, только вот дождь. Дезертир сказал, завтра будет выброс. Надо идти ночью, только вы выбраться. Правда, он говорит, что у зоны мало сил еще, и выброс будет не сильный. Я думаю, если долго будет гроза, то лучше в осином гнезде отсидеться». «Нет». Гоша закончил просматривать новости в ПДА и поднялся. «Гроза не гроза, а надо выбираться. Сталкеры болтают о каких-то людях, которые шейха ищут. Пока я сам в штях все не разузнаю, не успокоюсь. А если Бубна будет на нас наезжать, скажем, что дезертир с нами от его имени разговаривал. Понял? Так и скажем». Пока Рябой переводил взгляд с одного приятеля на другого, Насвай зачесал затылок. «Гоша, так он же не подтвердит». «Кто? Дезертир? Да плевать. Нас двое, а он один. Мы давно с Бубной, а он всегда сам по себе». Гроза набирала силу. Уже не спасала плащ-палатка. Трещали под порывами ветра толстенные столбы. Сбившись в плотную кучку, чтобы хоть как-то прикрыть от потоков воды, работавшего с детекторами Гошу, сталкеры двинулись в обратный путь. Норрис нашла дезертира в условленном месте встречи. Он был не один. Рядом, кутаясь в рваный дождевик, стоял контролер. Он смотрел в землю, но девушка все равно передернула плечами, вспомнив его бессмысленный, тупой и все уже необъяснимо жестокий взгляд. «С ней ничего не случится». «Иди с ней», — вяло проговорил монстр. «С ней безопасно». Норрис фыркнула. «Надеюсь, ты не поверишь этой твари. У меня дьявол-хранитель. Со мной, наоборот, опасно». «Может быть», — пожал плечами дезертир. «А может быть, и нет никаких дьяволов-хранителей. А есть что-то другое». «Что? Неважно». «Так мы договорились», — дезертир снова обращался к контролеру. «Со мной договориться просто. Только кто я? Кто ты? Мы в зоне. Со всеми не договоришься». «Ты знаешь, о чем я?» — дезертир заговорил жестче. «Если с ним что-нибудь случится, я не просто убью тебя. Я сделаю нечто большее». Контролер шумно вздохнул и поднял черное лицо, будто состоящее из одного сплошного синяка. Девушка отшатнулась. «Может, сделаешь, а может и нет». «Дезертир, я вот не знаю, почему не пытаюсь тебя убить. И ты не делай вид, что знаешь». «Я знаю», — дезертир подтянул лямки рюкзака. «И Норрис тут ни при чем. Зона мне ничего не сделает. Помни о своем обещании». «Нашел, кому доверять». Контролер хмыкнул. И вдруг длинным, скользящим шагом исчез в потоках льющейся с неба воды. «Идем». Некоторое время они шагали молча. Дождь пропитал землю даже в лесу, ноги начали разъезжаться. Сильный будет выброс. Норрис предпочла бы отсидеться в одном из убежищ. Поблизости таких немного, но до всех них добраться можно было быстрее, чем до периметра. «Да нет», — дезертир, хмурясь, думал о чем-то своем. Он шел, не глядя на детекторы. «Слабый, сильный был бы, успей шейх накачать энергии из янтарного озера. А теперь так, пустяки, а нужно выйти из зоны, тут многое может произойти. И там за периметром тоже». «Ты», — Норрис очень хотела спросить давно знакомого, но так и неизвестного ей толком сталкера, именно об этом. «Ты можешь освободить меня от дьявола-хранителя? Мне не нужны деньги, я хочу остаться в зоне». «В том-то и беда, все вы крутитесь вокруг зоны, а уйти не можете, и я не могу. Но только один я почему-то вижу и чувствую, как зона нас пожирает изнутри». Дезертир остановился, посмотрел девушке в глаза. «Ты ведь могла бы жить счастливо где-нибудь у моря, в хорошем городке». «Это мой выбор», — Норрис не собиралась выслушивать идиотских нотаций, да еще прямо в зоне. «Я пришел в Искатель, чтобы разгадать тайну зоны, и мы своего добьемся». «Ерунда», — небрежно махнув рукой, сталкер пошел вперед. «Ерунда, не нужно вам ничего разгадывать. Тот, кому и правда нужно что-то понять, идет прямой дорогой, а вас зона водит, как ей нужно». «Он сумасшедший», — в который раз подумала Норрис. «Но почему его зона не трогает? Много знает, никому не рассказывает. И все равно сумасшедший. А тот, кто не хочет быть рабом зоны, должен ее убить», — добавил, не оборачиваясь, дезертир. «Другого пути нет. Нужно просто знать, где ее сердце, и иметь подходящее оружие. Шейх сегодня». «Я знал. Я не верил ему с самого начала». «Ты не ответил», — снова крикнула девушка. «Ты можешь меня избавить от дьявола-хранителя?» «Избавить от хранителя? Чтобы легче было умереть здесь, в зоне?» Дезертир расхохотался, но вдруг резко посерьезнел. «Да, Норрис, могу. Если сделаешь все, что я попрошу. Ты обещаешь?» Норрис промолчала. Этот разговор начинал пугать ее больше, чем все монстры зоны вместе взятые.